«Как с чем?» — сказал полковник. «Совсем? А если это не так?» «Не так?» — сказал полковник. «Не тонок, не чуток, вообще грубый солдафон, так?» — спросил полковник. «А вы знаете, — громко заговорил полковник, — знаете ли вы, что думал этот грубый солдафон, стоя там на холме?» «Знаете ли вы это?» — спросил полковник, указывая стеком назад на холмы. Его тонкие губы дрожали. «Знаете?» Я сказал, что не знаю. «А что я сказал себе, стоя там на холме?» Я сказал, что и этого не знаю. «Полковник Шэдоу!» — крикнул полковник Шэдоу. Я вздрогнул. «Не бойтесь», — тяжело сказал полковник. «Это свое личное. Наболевшее!» — крикнул он. Я опять вздрогнул. «Пойдем», — устало сказал полковник. Мы пошли. Полковник на ходу достал портсигар, на ходу закурил и снова остановился. «Так вы хотите знать?» — спросил меня полковник. «Что знать?» «О чем я думал там на холме и что я сказал себе?» «Да, конечно, если можно, полковник». «Полковник Шэдоу», — думал я, стоя там на холме. «Полковник Шэдоу», — сказал я себе, — «вон там в долине, среди холмов, стоит интеллигентный человек. Он нуждается в вашей помощи, полковник. Так идите же и помогите ему». Вот что я говорил себе, стоя там на холме. Полковник достал белоснежный платок и вытер пот со лба. «Теперь вы видите, — сказал полковник, — видите, как вы неправы насчет тонкости?» Я не спорил, хоть я и не имел в виду тонкость. «А кто заставил меня так поступить?» — уже спокойнее спросил полковник. «Кто или что?» «Да никто и ничто, — ответил полковник. Совесть, — убедительно сказал полковник, — совесть меня заставила так поступить. Совесть плюс солидарность. 2С». Полковник сделал стеком решительный жест, и мы двинулись дальше. Полковник шагал молча и, не глядя на меня, было видно, что он на меня обиделся. «Полковник, — сказал я, — вы не подумайте, я вовсе не против десанта, я только...» Полковник на ходу взглянул на меня, горько улыбнулся. «Только», — саркастически сказал полковник, — «только», — повторил он. «А вы выстрадали себе моральное право на это только?» «Странное дело», — сказал полковник. «Искусство, политика и десант. Три отрасли, в которых каждый считает себя знатоком. Почему?» — на ходу развел рукой и стеком полковник. «По какому праву?» «Что бы сказали вы, если бы я принялся учить вас основам вашей профессии?» «Молчите», — сказал полковник. «А я вам скажу. Вы просто посмеялись бы надо мной. И были бы правы. А вы? На каком основании вы беретесь судить наши дела? Что вы знаете о нас, о наших задачах, о наших сложностях? Да знаете ли вы хотя бы, что такое опасность?» «Конечно, полковник, не в такой степени, как вы, но все же...» «Нет», — покачал стеком полковник, — «вы не знаете, что такое опасность. Не знаете». «И знаете почему?» — спросил полковник. Увидев, что я не отвечаю, полковник ответил сам. «Потому, — ответил полковник, — что вы во всем видите исключительно дурную сторону. Вы обобщаете, — сказал полковник. Опасность — это такое чувство, такой момент. Это свист пуль, вой снарядов, разрывы гранат. Это бешеный пульс. Это стократное усиленное ощущение жизни, когда все, все на свете собирается вместе, чтобы вспыхнуть в едином мгновении. Это... «Самость», — подсказал я. «Да», — сказал полковник, — «вот нужное слово. Именно самость», — сказал полковник, стараясь попасть в ногу. «Самость». «Вы экзистенциалист, полковник?» — спросил я полковника. «Немного», — ответил полковник. «Немного экзистенциалист, как все военные. Впрочем, это не важно», — сказал полковник. «Вы не увлекайтесь». Ему все никак не удавалось попасть в ногу. «Не увлекайтесь, я вовсе не это хочу сказать». Я об этом так, между прочим, апропо, по-французски говоря. Я, собственно, не о феномене опасности, я в другом смысле, я вообще. Это для вас самость, а для нас это обычная жизнь, будни, понимаете, — значительно сказал полковник. Вот так, — сказал полковник, — ему, наконец, удалось попасть в ногу. Постоянное ежедневное преодоление себя, — сказал полковник, — и других, — добавил он. Полковник некоторое время задумчиво шагал. Я тоже некоторое время задумчиво шагал. «А во имя чего?» — внезапно воскликнул полковник. «Во имя чего?»